Глава 22. Я сидел в теплом иглу, забыв про крепкий чай, что заварил мне дежурный, читал дневник Мейсона, и мои зубы непроизвольно сжимались от приступов ярости и ненависти, которые я испытывал к Рону Соверсу. Мерзкая мразь! Другого, более приличного слова было и не подобрать. Моего друга, боевого товарища, можно сказать, попросту бросили умирать от холода, голода, обезвоживания и ран, как еще 4 человек до этого. Да, Мейсон не выжил, даже несмотря на наши усилия. Он умер ночью, так и не сумев нам рассказать, что же с ним случилось. Зато в его спальном мешке мы нашли этот дневник. Мейсон Кир вел его каждый день похода, он же и описал в нем последние трагические дни американской экспедиции и свою историю. Команда Соверса стартовала с мыса Колумбия на 2 недели раньше, чем мы, еще во тьме полярной ночи. 8 человек при 4 огромных и груженных под завязку нартах, запряженных 40 собаками. В состав американской полюсной группы входили помимо моего друга Рона Соверса еще 6 американцев, 2 из которых были личными слугами Рона, как раз те самые Эндрю Ларсен и Дрю Корнуэлл, что упоминались в записке. Оба слуги были афроамериканцами и служили Рону Соверсу всю свою сознательную жизнь. Все полярники, за исключением Мейсона, впервые участвовали в северных походах. Неприятности у экспедиции начались практически сразу. Двигаясь в полной темноте и ориентируясь только по компасу, через 4 дня авангард отряда попал в полынью, потеряв одни из нарт с продовольствием и всех собак, которые были в них запряжены. 2 человек, управлявших этими нартами, удалось вытащить из воды, однако они оба получили сильнейшее переохлаждение. Отогреться и высушить одежду на привале не удалось. Соверс не дал полярной группе задержаться на вынужденной дневке дольше 1 дня, а также категорически запретил пострадавшим возвращаться обратно в стартовый лагерь, так как это сильно задержало бы основную группу, ведь с пострадавшими пришлось бы отправлять нарты с припасами и палаткой. Как результат, оба парня заболели пневмонией. Еще через 6 дней, несмотря на возражения остальных полярников, Соверс приказал оставить заболевших в очередном лагере с небольшим запасом продовольствия и керосина, пообещав забрать их на обратном пути. Уже тогда все в полюсной группе прекрасно понимали, что видят своих спутников живыми в последний раз. До полюса и обратно предстояло идти еще несколько десятков дней, а от стартового лагеря несчастных отделяли 10 дневных переходов, при этом они настолько ослабли, что надеяться на то, что они самостоятельно смогут до него добраться, не приходилось. Это происшествие произвело гнетущее впечатление на оставшихся членов команды, обострив и так непростые отношения между начальником экспедиции и его подчиненными. Вообще, в своем дневнике Мейсон подробно описывал то, как складывались отношения между членами группы. Сам Рон Соверс и его слуги питались и ночевали в отдельной палатке. Свои вещи они везли на 2 нартах, замыкающих караван. Содержимое груза этих нарт другие члены отряда не знали, но, по словам Соверса, там был обычный набор из продовольствия и снаряжения. Этими нартами управляли Эндрю и Дрю, и припасы с них не использовались. Рон утверждал, что там провиант на обратную дорогу. Остальные члены команды жили во 2-й палатке большего размера. Мейсон писал, что между начальником экспедиции и ее рядовыми членами огромная пропасть. Рон, заносчив и высокомерен, и не стесняясь в выражениях, отчитывает любого, кто совершит малейшую ошибку или посмеет усомниться в правильности отданных им приказов. Отношения в команде были очень напряженными. Оставив на произвол судьбы больных товарищей, американцы продолжили путь. Они очень торопились и потому шли в любую погоду и выбирали только самый прямой путь, не тратя время на обход препятствий. Их сани были больше наших и загружены сильнее, так как вспомогательных отрядов американская экспедиция не имела, и все необходимое везла с собой полюсная группа. Преодоление тросов и полыней в таких условиях было адовым трудом, и постепенно начал слабеть и выбиваться из сил еще один член команды. Теперь на каждом переходе он отставал, и Соверс приказал его не ждать, а несчастному велел добираться до ночных стоянок экспедиции самостоятельно по следам группы. Парня звали Гувер, и было ему всего 20 лет. Так продолжалось несколько дней. С каждым днем Гувер слабел все сильнее и позже догонял группу, приходя в лагерь уже когда остальные полярники успевали поесть и даже лечь спать. Питаться Гуверу приходилось оставленной ему уже остывшей похлебкой, спать ложился он позже остальных, его вещи не успевали высыхать, к тому же Соверс категорически отказался освободить его от дежурств. Естественно, все это способствовало только ухудшению состояния парня, и в один из дней, проснувшись, американцы обнаружили, что Гувера в лагере нет. Он так и не дошел до него ни предыдущим вечером, ни ночью. Учитывая, что температура воздуха в те дни держалась на отметке минус 45 градусов, а у Гувера не было с собой ничего, кроме личных вещей и лыж. Короче, организованные Роном ради приличия поиски, которые длились ровно час, ничего не дали. Гувер так и сгинул бесследно в ледяной арктической пустыне. Потеря первых саней с припасами сильно сказалась на рационе питания команды Соверса, а задержки в пути еще сильнее сократили и так скудные пайки. Не исправило положение даже гибель троих членов группы. Американцы начали голодать. Вскоре люди переключились на питание собачьим пимеканом, а собак стали кормить их же ослабевшими товарищами, забивая их по мере необходимости. Только двое нарт, управляемые слугами Соверса, не трогали. Груз с них не снимался, а тащили их все те же самые сильные собаки. Никто не роптал и не возражал. Стратегия Рона полярникам была понятна. Когда кончится провиант, керосин и собаки с передовых нарт, группа должна будет повернуть назад, и тогда сохраненные припасы очень понадобятся. Так они думали. Очередное поле торосов встало перед американцами за два дня до предполагаемого достижения полюса. К тому моменту обессиленные и оголодавшие полярники едва держались на ногах, только Соверс и его личные слуги, на удивление, были в более-менее приличной физической форме. Мейсон же и пятый член команды, которого звали Пит, уже едва могли ходить. На этих торосах Пит и остался, а Мейсон повредил ногу и грудную клетку. Подвел их Эндрю, не удержавший тяжелые нарты на вершине сломанной льдины, отчего они рухнули прямо на метеоролога и его спутника. Причем, хотя основной удар принял на себя как раз Мейсон, Питу полозьями саней пробило голову. «Ты знаешь, что вы обречены. Оказывать пострадавшим помощь никто не спешил, осмотрев их раны». Соверс впервые решил откровенно высказаться о своих намерениях. «Со сломанной ногой и ребрами тебе не вернуться назад живым, а Пит уже и так умирает. Вы останетесь здесь». Мейсон и сам знал, что больше не жилец, однако ему удалось уговорить Соверса взять его с собой еще на один дневной переход. Аргументировал он это тем, что хочет умереть на полюсе, до которого осталось всего ничего. При этом Мейсон упирал на тот факт, что если бы не он, Рону никогда не удалось бы добраться так далеко. Мейсон просил начальника экспедиции отдать ему последний долг. И на его удивление, после недолгих колебаний Соверс на это согласился. Бросив бессознательного Пита на месте трагедии, остальные полярники продолжили путь. Шли они еще два дня, при этом Мейсона везли на нартах, однако относились к нему уже как к мертвецу. Никакой еды ему больше не полагалось, ему давали только воду. Соверс вполне цинично поведал умирающему, что тратить драгоценный пимекан на него больше нецелесообразно. Мейсон не возражал. Зачем? Поменять что-либо он был уже не в силах, а умолять о помощи людей, которые его уже похоронили при жизни, было не в его характере. Зато теперь Мейсон видел то, что раньше скрывалось от глаз остальных участников экспедиции. Рон, Эндрю и Дрю ели полные рационы питания, и, судя по всему, так было на всем протяжении пути. На нартах, управляемых слугами Рона, стояли уже вскрытые ящики с пимеканом, что говорило опытному полярнику о многом. 6 апреля Соверс наконец-то объявил, что экспедиция достигла своей цели. Американцы провели на этой льдине всего лишь сутки. За это время они возвели снежный гурий, сфотографировались, установили ставшую уже лишней большую палатку и перенесли в нее Мейсона. Причем, когда Соверс составлял композицию для фото, Мейсона усадили на нарты у подножия гурия, сняв с него кухлянку и обувь, чтобы были видны бинты и повреждения. Мол, мы своих не бросаем. Чертов урод! Переночевав, Соверс и его прихлебатели отправились в обратный путь, не оставив Мейсону даже крошки еды и даже слив весь керосину примуса, который был установлен в палатке. С собой Соверс забрал только все записи Мейсона, кроме того самого дневника, что я сейчас держу в своих руках. Это личный дневник Мейсона носил за пазухой кухлянки, и, очевидно, Соверс о нем не знал. Ведь если бы он о нем знал, и тем более знал его содержимое, то без сомнения либо забрал бы его с собой, либо уничтожил на месте. В ночь с 6 на 7 апреля Мейсон сделал свои последние записи в дневнике. Опуская личное, обращение к родственникам и так далее, главное, что он написал, это было обвинение Соверсу и сомнение Мейсона в достижении поставленной цели. Если после прочтения большей части написанного в дневнике я уже знал о преступлениях Рона, то последние рассуждения Мейсона о выполнении цели экспедиции были для меня еще одним откровением. Определением координат группы занимался только Соверс, не доверяя этого никому. Использовал он только сектант, определяя широту и не заморачиваясь с долготой. Но на протяжении последней недели пути солнце скрывали облака, поэтому, по мнению Мейсона, Соверс не мог провести надежные астрономические обсервации, да и сам Рон в последних разговорах с Мейсоном это признавал, однако полагал, что и показания одометров, установленных на его нартах, достаточно для утверждения того, что он достиг Северного полюса. С момента последнего достаточно точного определения координат, которые были выполнены на 88 градусе, их группа прошла более 230 километров на север. А, как известно, расстояние между градусами широты составляет 111 километров. Мейсон писал, что Соверс наверняка ошибается. Одно только преодоление поля торосов должно было увеличить на этом промежутке пути показания одометра вдвое, а то и втрое. Нарты постоянно двигались то вверх, то вниз, то в обход льдин, и это только на одном торосовом поле. По мнению Мейсона, за последние несколько дней пути, несмотря на показания одометров, группа едва ли смогла пройти больше 100-150 километров. «Под этим гурием Мейсона и похороним». Закончив с чтением дневника, я вылез из иглу и собрал вместе всех своих парней. «Пусть эта пирамида станет его склепом, на большее она не сгодится. Мы все еще в деле, парни. Никто нас не опередил, но только теперь нам нужно будет не только дойти, но и обязательно вернуться хотя бы одному из нас». То, что совершил Соверс, не должно остаться безнаказанным, и эта сволочь не должна быть всеми почитаемым героем. Мы вчера сделали снимки лагеря и еще живого Мейсона. Мы сфотографировали замеры широты на фоне гуря и палатки. Мы нашли дневник, и эти доказательства должны попасть во все издательства мира. Но и это еще не все. Благодаря Чарли, у нас с собой есть гидрографическое оборудование. Игорь, это на тебе. Нужно будет и здесь, а потом и на полюсе произвести замеры силы течения, дрейфа льда и его направления. Метеонаблюдения мы вели каждый день, сделаем их и в этой точке тоже. Ни одна сволочь не должна оспорить того факта, что Соверс не дошел до полюса. чтобы ни на какой там ветер или снос льдин они не могли списать того факта, что этот лагерь был где угодно, но не на полюсе. Делаем все тщательно, все фиксируем на фотоаппарат, не забываем писать даты и координаты замеров перед фотографированием на табличках. Завтра мы продолжим наш путь, и я вам клянусь, я теперь дойду до этой чертовой 90-й параллели, чего бы мне это ни стоило. Может, догнать этих уродов да под лед спустить? Недалеко ведь ушли. Может, потратим на это пару дней, как считаешь, командир? Ричард высказывает мысль, которая так вертится в моей голове. «Как под лед спускать будешь?» Я не успеваю ничего сказать, Ричарду отвечает Арсений. «Живьем? Или пристрелишь сначала? Или давай ноги переломаем, собак и нарты заберем, а самих подыхать на льду оставим? Нормально же? Око за око, как в Писании сказано. Или можно...» Он понял все, не продолжай. Останавливаю я Фомина. И хватит ерничать, и так настроения нет. Догнать бы эту падлу надо, конечно, но думается мне, что не стоит руки марать. Великие шансы, что он и так не дойдет назад благополучно. А если и дойдет, он сам себе пулю в лоб пустит, когда мы покажем всему миру, что он убийца и мошенник. Этой суке мы уподобляться не будем. «Такие обычно не стреляются», — хмыкнул Арсений. «Но ты прав в одном. Если он просто не вернется из похода, то будет, если и не героем, то мучеником. По крайней мере, любой нас сможет обвинить в том, что мы наговариваем на погибшего человека, который не может за себя постоять и порочим его память. А так я хочу посмотреть, как он изворачиваться будет. А потом хочу посмотреть, как на виселице он плясать будет свой последний танец перед всем миром и перед родственниками погибших». Погода стояла тихая и ясная. Короткий строй русских полярников и два наших инуитских помощника стояли возле снежного гурья, сняв головные уборы. Теперь эта пирамида на какое-то время станет могилой нашего с Ричардом и Чарли друга. Можно сказать, похоронен он по эскимосским обычаям. Те туры своих покойных отправляют плавать на льдинах. Скоро этот ледяной остров отнесет течением и ветром в более южные воды, а там он растает, отправив тело Мейсона на дно океана. «Товсь! Пли!» По команде Арсения мы поднимаем винтовки и ружья вверх, и над Арктикой разносится дружный залп, отдавая дань уважения и провожая в последний путь такого же полярника, как и мы. Любой из нас может оказаться на его месте уже завтра, а Мейсон прожил достойную жизнь, и смерть он тоже свою принял достойно. Весь остаток дня после похорон мы ударно трудились, делая замеры и фиксируя результаты. Дело это тоже было непростое. Если с метеоприборами мы уже были, можно сказать, на «ты», сектантом и теодолитом управлялись легко и привычно, то гидрологические исследования делали первый раз в жизни, по крайней мере, я. Нам нужно было быть предельно осторожными, так как все эти вертушки, лаги, линейки и все остальное у нас были в единственном экземпляре, а потерять их при работе было проще простого. Чарли мне неоднократно рассказывал, что те же самые гидрометрические вертушки часто подвергаются атакам морских хищников, которые принимают их за рыбу и часто теряются, да и лаги, зацепившись за край льда или какое-нибудь подводное препятствие, часто рвутся. И все же у нас получилось. К концу дня у нас были все необходимые данные. Сила течения и дрейфа льда в этом месте – составляла даже меньше 500 метров в час, а значит, предположения Мейсона и теория Игоря Паншина были 100% подтверждены. Северный полюс еще не покорен.